Глава 25. Не забудь кошачий сортир. Бригитта вымыла мне лицо, обработала рану и уложила меня в постель. Лицо у меня горело, но мне было холодно. Время от времени у меня стучали зубы. Пить я не мог, распухшая губа не слушалась, и жидкость выливалась обратно. Ночью поднялась температура. Мне снились Лео и Эберлейн. Они вдвоем собрались на прогулку, и я вручил им официальный документ, запрещающий совершать совместные прогулки, как отцу и дочери. Эберлейн рассмеялся своим неторопливым смехом и обнял Лео. Она прижалась к нему и скользнула по мне бесстыдным, презрительным взглядом. Я хотел объяснить, что им запрещается гулять вместе не только как отцу и дочери, но и тем более, как... Тут Эберлейн свистнул, и Анатолий или Иван, который сидел у его ног и ждал свистка, бросился на меня. Когда я опять уснул, Негельсбах повел меня гулять по какому-то городу. Дома, улицы и тротуары были деревянные. Кроме нас не было видно ни души. И когда мне удавалось заглянуть внутрь какого-нибудь дома, там оказывалось пустое пространство, без комнаты и этажей. Негельсбах шел так быстро, что я от него отстал. Он обернулся, помахал мне рукой, что-то крикнул, но я его уже не слышал. Потом он исчез, и я понял, что уже никогда не выберусь из этого лабиринта пустых улиц и домов. До меня дошло, что я нахожусь в Негельсбаховском спичечном городке. Я был крохотным, не больше оловянного солдатика. Неудивительно, что мне так холодно, — подумал я. Бригитта принесла горячую грелку и укрыла меня еще двумя одеялами. Утром я проснулся весь мокрый, но температура спала. О бритье нечего было и думать. Хорошо, хоть корочка на ссадинах не потрескалась, когда я чистил зубы. Физиономия у меня имела довольно угрожающий вид, и я не стал надевать галстук. На балконе было солнце, я разложил шезлонг и улегся в него. Что ж будет дальше? Зальгер показался мне очень неглупым. У него был обширный арсенал лиц, интонаций, выразительных средств и внешних приемов. Правда, в том, как он всем этим пользовался, была какая-то наигранность, и наши встречи напоминали противостояние за шахматной доской. Не шахматные вечера с Эберхардом, когда я не надеюсь на победу и даже не думаю о ней, просто любуюсь красотой его комбинаций и радуюсь нашему общению, а те партии, в которых я собирал всю свою волю, чтобы разбить противника. Партии, как поединки на саблях, в которых ты стремишься победить соперника не физически, а морально. Я вспомнил, как однажды целый вечер сражался со своим будущим тестем, который сначала смотрел на меня свысока. «Так, значит, ты балуешься игрой в шахматы», — сказал он пренебрежительно покровительственным тоном, застав меня и своего сына, мы были сначала школьными, а потом и университетскими друзьями, за шахматной доской. Клархан стояла рядом, и мне стоило огромных усилий, чтобы скрыть дрожь волнения, терпеть такое унижение в ее присутствии. «А вы тоже играете?» — спросил я как можно более равнодушно. Выслушав заверение сына, что я очень неплохо играю, Кортон-старший предложил мне сыграть с ним в партию в следующую субботу. Он поставил на кон бутылку шампанского. Я же в случае проигрыша должен был вычистить и смазать все ружья его коллекции. До субботы я забросил все, кроме шахмат. Разрабатывал дебюты, анализировал партии, выяснил, где и когда собираются члены берлинских шахматных клубов. В первой и второй партии у Кортона-старшего еще были шансы. Но он проиграл, несмотря на то, что я несколько раз позволял ему переходить, когда он заявлял, что это у него был просто зевок. Дальше я уже понял, как он играет, и разделал его, как бог черепаху. После этого он больше никогда не садился со мной за шахматы и никогда не смотрел на меня свысока. Зальгер решил сыграть со мной свою партию? Пожалуйста. Турбо искоса смотрел на меня. Он сидел в цветочном ящике, поставив передние лапы на бортик и склонив голову на бок. Ну ладно, ладно, Турбо. Не смотри на меня так. Я и сам знаю, что слишком много на себя беру. Кот внимательно слушал. Не дождавшись продолжения, он отвернулся и занялся своим туалетом. Я вспомнил вчерашний вечер. Турбо рядом со мной, на диване, Зальгера с пистолетом напротив. А если Зальгер во время следующего визита прицелится и выстрелит быстрее? Я встал и пошел к телефону. Эберхард. У Эберхарда аллергия на кошек. Бригитта. Нонни и Турбо жили бы как кошка с собакой. Филипп. У Филиппа никто не брал трубку. В клинике мне сказали, что он на конгрессе в Сиене. Бабс оказалась дома. Пила после обеденной кофе со своими взрослыми детьми и пригласила меня составить им компанию. «Так ты хочешь отдать нам на время Турбо?» «Конечно, привози. Только не забудь кошачий сортир». Езду в автомобиле Турбо не переваривает. Я пробовал возить его и в корзинке, и в ошейнике, и без всего. Шум мотора и вибрация, быстрая смена картин за окном, скорость — все это слишком большой стресс для моего кота. Его мир — это крыши между Рихард-Вагнер-штрассе, Аугустен-Анлаге, Моль-штрассе и Вердер-штрассе. Пара балконов и окон, до которых он добирается по крышам, пара соседей и кошек, живущих за этими балконами и окнами, голуби и мыши. Когда мне нужно с ним к ветеринару, я несу его на руках под пальто, и он, просунув голову между пуговиц, смотрит по сторонам такими глазами, какими я бы, наверное, смотрел в иллюминатор космического корабля. Так мы с ним проделали и длинный путь на Дюрерштрассе. Бабс живет в большой квартире вместе с Георгом и Рёсхен. На мой взгляд, они оба уже давно достигли того возраста, когда человеку полагается стоять на своих ногах, но они предпочитают сидеть на маминой шее. Георг изучает юриспруденцию в Гейдельберге, а Рёсхен все никак не может сделать окончательный выбор между учебой в университете или какими-нибудь курсами и работой. Она даже не способна остановить свой выбор на одном из двух своих поклонников. Она морочила им голову до тех пор, пока оба не утратили к ней всякий интерес и теперь была убита горем. «Они что, так безумно тебе нравились?» Рёсхен то ли только что ревела, то ли была простужена. Шмыгнув носом, она ответила: «Да нет, но они считаются. Если они тебе не очень-то нравились, радуйся, что избавилась от них». Она опять хлюпнула носом. «А ты что, можешь предложить мне кого-нибудь взамен?» «Я подумаю. А ты пока можешь присмотреть за моим Турбо. Считай, что это своего рода курсы повышения квалификации. Мужчины и коты — это же почти одно и то же». Рёсхен улыбнулась. Она панк с фиолетово-желтыми волосами, прищепками крокодилами в ушах и электронным чипом в носу, но улыбалась она старомодной девчоночей улыбкой. «У Йонаса...» — «Это один из твоих бывших кавалеров?» — она кивнула. «У Йонаса есть крыса. Ее зовут Руди, и он всегда таскает ее с собой. Я возьму и приглашу его на ужин. Он же сказал, что мы останемся друзьями. И пока он будет лопать спагетти, Турбо слопает Руди». Она мечтательно улыбнулась. «Заметана, дядя Герт».